Галыч, группа Сварга! Песня! Всем привет! По сырой земле! И не забудьте, что сейчас мы будем всем залом прыгать вверх. Да? Как у нас по традиции. Давайте сейчас устроим настоящий угар. Thank you. чего мы ждем от мира чуждого с нашей награды. Позою сумелья живут роду лугу древом. По кромким глазам молодых братья мы живы сделаны. Спасибо, родные!